Глава 12. Элизабет. Я пришла в себя под тихое ворчание и шепот многочисленных голосов. И первое, что увидела, — это огромный карий глаз, смотревший на меня через большую круглую лупу. «А вот и наша больная пришла в себя», — произнес мужской голос, и маленькие усики под лупой зашевелились. Я невольно попыталась отодвинуться и сильнее вжалась в мягкую подушку, чтобы оценить всю картину в целом. Возле меня, склонившись, стоял высокий худощавый мужчина с кудрявой копной темных волос и длинными бакенбардами. Он держал перед собой большую лупу с серебряной ручкой и с интересом изучал меня. Что он хочет увидеть через это увеличительное стекло? Мои маленькие морщинки? «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался незнакомец. «Я доктор Шоуфлер». «Нормально чувствую», — быстро отчеканила я, окинув взглядом комнату. Зрителей, ожидавших моего пробуждения, было слишком много, чтобы я перестала нервничать. На стуле, рядом с огромной постелью, где я лежала, сидел Уильям Валлингтон, который не так давно отчего-то решил, что я его дочь, хотя если кого и нужно было показать доктору, то, несомненно, его. Чуть поодаль, возле двери, стоял мой рыжий и уже ненавистный друг. Дилан все так же нервно сжимал в руке шапку, поглядывая на меня с тревогой. Рядом топтались две служанки, готовые, казалось, в любой момент выполнить любое поручение. Но испугало меня не это. Возле окна, сложив руки за спиной, стоял высокий мужчина и смотрел вдаль. Он не повернулся, даже когда услышал вздохи служанок по поводу того, что я пришла в себя. Черные, как смоль, волосы были зачесаны назад. Я скользнула взглядом по широким плечам незнакомца, одетого в военный мундир, и нахмурилась. «Элизабет, доченька». Губы отца коснулись моей руки, а в голосе пожилого мужчины прозвучала тревога. «Что случилось? Дилан сказал, что ты подверглась нападению, и он тебя спас». Я с удивлением взглянула на рыжеволосого парнишку. «Ничего себе спаситель! Бросил меня на произвол судьбы, оставил в лапах чудовища, который то и дело грозился меня выпороть, навел на мой след бандитов и, к тому же, привел ко мне этого сумасшедшего старика. Да в гробу я таких спасателей видела. Может, он еще и про письмо рассказал?» Пока я смотрела на Дилана, мои широко распахнутые глаза медленно сужались, и я была готова отдать руку на отсечение, что под моим пристальным и презрительным взглядом он сейчас нервничает сильнее всех. «Предатель! Отправить бы тебя обратно к герцогу Саутфорду, пусть бы прибил мерзавца!» «Я не понимаю, о чем вы», произнесла хрипло, снова взглянув на отца. На вид ему было лет 65, может, немного больше. Голубые глаза потускнели от старости, но в них светилась доброта. Морщинистое лицо расплылось в легкой улыбке. Небольшая аккуратная борода и усы придавали его облику аристократичности. В целом, я не могла сказать, что сейчас этот граф приводил меня в ужас. Он выглядел вполне добродушным и безобидным. Что навело меня на мысль, что приступы ярости, один из которых недавно случился с ним при виде герцога Саутфорда, случаются крайне редко. «Что с ней?» «Мой отец», — обратился к кудрявому доктору, который с усердием копошился в своем маленьком странном чемоданчике. «Возможно, от удара о землю при падении с лошади, о чем поведал нам этот молодой человек?» Он кивнул в сторону Дилана. «Леди Элизабет частично потеряла память. Это объясняет, почему она не узнала вас, ваше сиятельство». «Она поправится?» «Разумеется. Сейчас я поставлю ей пиявок». Доктор повернулся ко мне, держа в руках банку с этими плавающими тварями. «Они очистят кровь леди Элизабет, и она определенно пойдет на поправку». «Не надо пиявок, только не пиявки». Я невольно подалась в сторону графа. «Я чувствую себя нормально». «Элизабет, но тебе станет лучше», — уговаривал меня граф, нежно гладя по руке и пытаясь успокоить. «Ты потеряла сознание». «Это от голода. Я очень хочу есть». Одного взгляда и легкого кивка головы моего отца хватило, чтобы служанки тут же бросились вниз. Я в изумлении уставилась на дверь, где остался стоять один Дилан, и перевела взгляд на графа. «Вот так просто?» — загадала желание, и все бросились его выполнять? «Да это же просто сказка». Сощурив глаза, я посмотрела на доктора, шептавшего что-то на ухо графу, и была готова поклясться, что эта кудрявая петрушка сейчас убеждает графа в том, что мне нужно поставить его пиявок. Так мое лечение зависит от того, вспомню ли я своего отца? Что ж, отец, умоляю, не делайте этого, не позволяйте этому шарлатану высосать мою кровь. Глаза графа Дарье посмотрели на меня с радостью. «О, девочка моя, ты вспомнила!» Он прижал мою руку к своему морщинистому лицу, а я, в свою очередь, поцеловала его в седую макушку. «То-то же! Раз выжила в качестве конюха в ужасных условиях у этого проклятого герцога, то уж дочерью графа точно не пропаду, тем более, когда мои желания выполняются по легкому кивку головы. Ну и пусть этот граф слегка сумасшедший, может, у него дочь умерла, и он грустит. По крайней мере, здесь тепло, светло и вкусно пахнет, и кормит ко всему прочему. После этого двухдневного ада побыть немного в раю мне не помешает. А там найду капитана и уже решу, что делать дальше». Пока мой отец выпроваживал доктора с его пиявками, я осматривала комнату. Миленько. Кровать, на которой я лежала, была очень большой и, ко всему прочему, мягкой. Огромный шкаф у дальней стены пробуждал любопытство. Интересно, какие сейчас платья у них в моде? Письменный стол, два больших кресла, обитых красным бархатом, огромный сундук и расписной потолок. Но отличительной чертой этого дизайна была, конечно же, позолота. Она была везде, даже на рамах картин. Я подняла голову к потолку, пытаясь рассмотреть, что же там нарисовано, но не могла. Массивный балдахин и светлые шторы мешали мне удовлетворить мое любопытство. Что ж, определенно лучше, чем конюшня. Глаза изучали картины, висевшие на стенах, и их, как мне казалось, было здесь слишком много. Я остановила свой взгляд на одной из них. Это был портрет. На нем была изображена я.